10 из них спали, а один бродил со скорбью неясной опасности. Чепурный сел наземь у плетня и двумя пальцами мягко попробовал росший репеек. Он тоже живой и теперь будет жить при коммунизме. Что-то долго никак не рассветало. А уж должна быть пора новому дню. Чепурный затих и начал бояться. Взойдет ли солнце утром? И наступит ли утро когда-нибудь? Ведь нет уже старого мира. Вечерние тучи немощно, истощенно висели на неподвижном месте. Вся их влажная упавшая сила была употреблена степным бурьяном на свой рост и размножение. Ветер спустился вниз вместе с дождем и надолго лег где-то в тесноте трав. В своем детстве Чепурный помнил такие пустые остановившиеся ночи, когда было так скучно и тесно в теле, а спать не хотелось, и он маленький лежал на печке в душной тишине хаты с открытыми глазами. От живота до шеи он чувствовал в себе тогда какой-то сухой узкий ручей, который все время шевелил сердце и приносил в детский ум тоску жизни. От свербящего беспокойства маленький Чепурный ворочался на печке, злился и плакал, будто его сквозь середину тела щекотал червь. Такая же душная, сухая тревога волновала Чепурного в эту чевенгурскую ночь, быть может, потушившую мир навеки. «Ведь завтра хорошо будет, если солнце взойдет», — успокаивал себя Чепурный. «Чего я горюю от коммунизма, как полубуржуй?» Полубуржуи сейчас, наверное, притаились в степи или шли дальше от Чевенгура медленным шагом. Они, как все взрослые люди, не сознавали той тревоги, неуверенности, какую имели в себе дети и члены партии. Для полубуржуев будущая жизнь была лишь несчастной, но не опасной и не загадочной, а Чепурный сидел и боялся завтрашнего дня, потому что в этот первый день будет как-то неловко и жутко, словно то, что всегда было девичеством, созрело для замужества, и завтра все люди должны жениться. Чепурный от стыда сжал руками лицо и надолго присмирел, терпя свой бессмысленный срам. Где-то в середине Чевенгура закричал петух, и мимо Чепурного тихо прошла собака, бросившая хозяйский двор. — Жучок, жучок! — с радостью позвал собаку Чепурный. — Пойди сюда, пожалуйста. Жучок покорно подошел и понюхал протянутую человеческую руку. Рука пахла добротой и соломой. — Тебе хорошо, жучок? — А мне нет. В шерсти жучка запутались репьи, а его зад был испачкан унавоженной лошадьми грязью. Это была уездная верная собака, сторож русских зим и ночей, обывательница среднего имущего двора. Чепурный повел собаку в дом и покормил ее белыми пышками. Собака ела их с трепетом опасности, так как эта еда попалась ей в первый раз от рождения. Чепурный заметил испуг собаки и нашел ей еще кусочек домашнего пирога с яичной начинкой. Но собака не стала есть пирог, а лишь понюхала его и внимательно ходила кругом, не доверяя дару жизни. Чепурный подождал, пока жучок обойдется и съест пирог, а затем взял и проглотил его сам для доказательства собаки. Жучок обрадовался избавлению от отравы и начал мести хвостом пыль на полу. «Ты, должно быть, бедняцкая, а не буржуйская собака», — полюбил жучка Чепурный. «Ты сроду крупчатки не ела. Теперь живи в Чевенгуре. На дворе закричали еще два петуха. «Значит, три птицы у нас есть», — подсчитал Чепурный.